Этот паспорт, пока меня его не лишили, постоянно осложнял мне жизнь. Пока я им пользовался, мне приходилось иногда отвечать за политику Советского Союза. Например, я собрался поехать в Италию. А в Мюнхене находилось итальянское генеральное консульство. И консулом был человек, которого я хорошо знал. До того он работал в Москве, и мы с ним были даже на «ты». Я ему сказал, что хочу поехать в Италию. «Ты можешь поехать не раньше, чем через 3 недели», — сказал он. «Почему?» — через 3 недели удивился я. «Потому что у нас такое ограничение для советских граждан. Советские итальянцам чинят такие препятствия, а мы в ответ им». «Но ты же знаешь, что я не только не советский, а даже вполне наоборот», — попытался возразить я. «Я знаю», — согласился он. «Но формально ты советский, а у тебя советский паспорт». КПСС и наркотики. Апрель 1981-го. Пришла пора ехать в Америку. Взял приглашение от издательства, где было сказано, кроме всего, что все расходы по перелету и пребыванию в Америке вас и вашей семьи, разумеется, будут покрыты. Явившись в американское консульство, я, советский человек, волновался. Заполнил какую-то анкету. Ответил отрицательно на вопросы, состоял ли я в нацистской или коммунистической партиях. Не является ли целью моей поездки в Соединенные Штаты шпионаж, саботаж и диверсии? Не собираюсь ли я похищать американских детей? Согласился с условием, что в случае моей смерти в США мой труп будет депортирован обратно в Германию за $7000. Девушке в стеклянном окошке отвечал на устные вопросы. Она спросила меня еще раз, состоял ли я когда-нибудь в коммунистической партии. Охотно ответил, что нет, никогда. Хотя потом уже подумал, что в коммунистической организации, то есть в комсомоле, все-таки состоял. Еще был вопрос «Do you have drugs?» Я знал, что слово «drugs» или «drugs» разные люди произносят по-разному, означает «лекарство», но не знал, что главное значение этого слова — «наркотики». Сказал «yes». Она удивилась моей откровенности, повторила вопрос «You have drugs?» Я понял, что что-то не то, но показал ей пачку аспирина. Она улыбнулась и попросила меня пройти в комнату консула. Оказалось, что консул хорошо знает, кто я такой. Он отнесся ко мне дружелюбно, ни о чем не спрашивал и сказал, что если бы у меня был не советский паспорт, он мне сразу дал бы многократную визу на несколько лет. Боб в бане. Первый наш рейс был из Мюнхена в Детройт с пересадками в Нью-Йорке и Бостоне. Были первые трудности с языком. Когда учишь язык в Москве и потом встречаешься с ним реальным, то понимаешь, что это не совсем одно и то же. Мне кажется, теперешняя Америка после событий, случившихся в 9-11, то есть 11 сентября, стала менее приветливой к иностранцам. А тогда везде сплошь улыбки. Почти все просьбы не встречают сопротивления. Я говорю «спасибо», мне отвечают «welcome». Я учил, что «welcome» — это значит «добро пожаловать». И опять говорю «спасибо», на меня смотрят с удивлением. Я, учивший на своих краткосрочных курсах, что после «спасибо» надо говорить «not at all», то есть «ничего не стоит», очень не сразу понял, что «welcome» — это чаще всего значит «пожалуйста». Американцы меняют гласные «а» на «о» и наоборот. Например, город Олбани надо читать как Олбани, но слово «body» они превращают в «body». Многие мигранты это произношение охотно принимают и бравируют словами «shopping» и «lobster». Я позвонил своей знакомой и попросил позвать к телефону ее мужа. Она сказала, это невозможно, потому что Боб в бане. Я удивился, что Боб ходит париться. Это было на него не похоже. Но, переспросив жену, в конце концов понял, что Боб улетел в Бонн, где в настоящий момент и находится. В Нью-Йорке, где мы делали первую пересадку, я подошел к какому-то столику и сказал, что хотел бы узнать, где мне найти рейс на Бостон. Меня переспросили: «Бастон?» Я согласился: «Бастон». Мне указали на другую стойку. Я подошел и сказал, что хочу улететь в Бастон. Меня переспросили: «Бостон?» В бостонском аэропорту нас ждал Наум Каржавин, которого мы, его друзья, звали Эммой, Эмкой, Эммочкой Манделем. Мы, перенеся следующий полет на 2 дня, остановились у него. Было много разговоров об общих знакомых, но больше всего Манделя волновали судьбы мира и деревенщиков. Мир идет к катастрофе, а деревенщики пишут хорошо и смело. Но советская власть ничего с ними поделать не может, потому что они слишком талантливы. Утром мы с Эммой по дороге в магазин проходили мимо каких-то мужиков, чинивших машину. Они что-то там крутили. Машина не заводилась. Мужики матерились. Я сначала воспринял картину как обычную, но, пройдя несколько шагов, остановился и обернулся с удивлением. «Батюшки, да где же это я нахожусь?» Магазин, к моему удивлению, тоже оказался русским. Продавцы говорили по-русски и продавали привычные для русского человека продукты: селедку, квашеную капусту, гречневую крупу, бычки в томате и конфеты «Коровка». Мандель, считавший себя уже опытным эмигрантом, учил меня поведению в западном обществе. «Володя», — говорил он, — «имей в виду, на Западе очень серьезно относятся к тому, как человек сам себя оценивает. Тебя могут спросить: скажите, мистер Войнович, как вы считаете, вы хороший писатель? Тебе не стоит при этом краснеть, что-то мямлить. Я, мол, не знаю. Ты должен отвечать уверенно и четко: да, я очень хороший писатель». «Ты же знаешь, — возразил я, — что я так никогда не смогу ответить». «Ну и напрасно», — сказал Мандель. В Детройте нас встретил на Кадиллаке хозяин издательства «Ардис» Карл Проффер. Высокий, стройный красавец, успешный в бизнесе и спорте, баскетболист. Через несколько лет он умрет от скоротечного рака. Несколько дней мы провели в городе Энн-Эрбор, в большом доме Карла и его жены Эллен Дэи, очень красивой женщины. В главной гостиной у них стоял телевизор с большим выносным экраном. На этом экране, как мне сказал, ничуть не смущаясь, Карл, он с Эллен Дэи любит смотреть порнофильмы. Мы прожили у Проферов несколько дней. Я выступил в Мичиганском университете, где профессор Деминг Браун обещал мне продемонстрировать американское гостеприимство. Это гостеприимство было оценено в $100. Передавая мне чек, Браун смущался и, зная, что я недоволен, потом на разных конференциях, где нам вместе приходилось бывать, старался не попадаться мне на глаза. И вот, наконец, Нью-Йорк. В аэропорту Ла-Гвардия Ира, Оля и я шли по узкому коридору на выход, и вдруг на нас напала целая банда фоторепортеров. Один за другим щелкали затворы аппаратов. Блицы слепили. Можно было подумать, что сюда сбежались все нью-йоркские папарацци. Я такое видел только в кино, когда изображалась жизнь какого-то политика или суперкинозвезды. Мы шли, ослепляемые вспышками, и сначала ничего не могли понять. Оказалось, что это организовала газета «Новый американец» во главе с Сергеем Довлатовым. Меня встречала вся их компания: сам Довлатов, Александр Генис, Петр Вайль, Нина Алловерт, Алик Батчан, Наташа Шарымова. Дело в том, что они только что создали газету и конкурировали с новым русским словом, газетой, которую редактировал Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибок, эмигрант еще первой волны. Когда-то был литературным секретарем Бунина, а потом сам писал книги. Русский рынок в Америке все-таки небольшой, и одна из двух газет не должна была выжить. В конце концов, не выжил «Новый американец». Но тогда они хотели встретить меня с помпой и перехватить возможного автора. Они взяли у меня большое интервью. Спросили, как мне нравится их газета. Я сказал: очень нравится, чем обидел Якова Моисеевича. Мы вышли из аэропорта. Все-таки я был еще молодым эмигрантом, готовым всему удивляться. Я удивился, что все, встречавшие меня, сели в машины таких размеров, в каких в СССР ездили только члены Политбюро. Потом я понял, что это были подержанные машины, из тех, которые у автомобильных дилеров можно было купить за $200-300. В Америке уже входили в моду маленькие японские «Тойоты» и «Хонды». Но бывшие советские люди привыкли представлять себе, что большая машина — привилегия большого начальства. Приехали к Довлатову, сидели у него на кухне. Как написали потом Вайль и Генис, они все ждали, что я скажу какую-нибудь шутку, а я шутку не говорил, а просто тихо закусывал. Это правда. Но и от них я шуток никаких не услышал. Довлатов еще в Штокдорф прислал мне свои рассказы. Он утверждал, что пишет, как я, то, что видит, и рассказы его по существу документальны, а я, за редкими исключениями вроде Иванкиады, писал не то, что конкретно видел, а шел туда, куда вели меня воображение и логика сюжета, поэтому я поначалу недооценил Довлатова. Этой недооценке способствовал и его отец, Донат Мечик, присылавший мне свои малоинтересные театральные байки. Впоследствии я к Довлатову стал относиться гораздо лучше, о чем успел сообщить ему еще при его жизни. Хотя и сейчас думаю, что его привязанность к конкретным обстоятельствам, событиям и персонажам, без того, что называется полетом фантазии, существенный его недостаток. Еще в Энн-Эрбор позвонила незнакомая девушка, по-русски, но с сильным акцентом. Назвалась Лизой Такер. Сказала, что она редактор в издательстве «Феррер», «Штраус энд Жиро», и сообщила, что мне заказана гостиница «Ирокез» на 47-й улице. От Довлатова мы поехали в эту гостиницу. Выяснилось, что она не оплачена, и чтобы переночевать в ней, надо заплатить хотя бы за первые сутки. Я спросил, сколько? Мне сказали, $67. Я полез в карман. К счастью, нашел $70, оставшихся от полученной в Мичигане сотни. Заплатил. Осталось $3. Я не знал, много это или мало. Что на них можно купить? Утром встал, как всегда, раньше Иры и Оли, спустился вниз. Хоть я и не очень верил советской пропаганде о Нью-Йорке как о страшном городе, вышел, огляделся с опаской. Никто на меня не напал. Я решился дойти до угла. Увидел какой-то магазин, решил купить что-нибудь на завтрак. Почему-то начал с масла. И, не зная, как оно выглядит, спросил у продавца: «Do you have better?» «Вот», — переспросил он, — «better». «Battery?» — батарейка. «No, better». Он так и не понял. Я ушел ни с чем.